Глава 15. Подозрение. «Ты меня искал?» — спросил Себастьян, входя в кабинет дяди. Гассерт стоял в задумчивости над столом, заваленным свитками, разглядывая что-то в них через большую линзу в бронзовой оправе. В его кабинете, отделанном темным деревом, свитки были повсюду — на подоконнике, на полу, на винтовой лестнице, уходившей в башню, и даже в вазоне с цветами. За распахнутыми окнами мягко сгущалась теплая ночь. В саду уже запели цикады, и вдали, за мысом, поблескивал время от времени далекий маяк. Воздух сделался недвижным, и вечер дышал тяжелым ароматом роз, матиолы и вечерницы, одуряюще сладким и настолько сильным, что, казалось, на клумбах кто-то разлил духи. «Да, входи». Гассерт отложил линзу и потер переносицу. Глаза его были красными от усталости. «Как прошел день?» «День?» — переспросил Себастьян и присел на подлокотник кресла. «Если не считать глупой выходки Милены со змеей, то день прошел чудесно». «Ты говорил с Миленой? Что она сказала?» «Она, разумеется, твердила, что это не она. Была в ярости и даже разбила о стену графин». Гассерт пожал плечами и ответил: «Иного никто и не ожидал. А как ваша сегодняшняя прогулка с Ирис?» «Прекрасно. Ты заметил что-нибудь необычное?» Гассерт трогал пальцами фитили свечей в канделябре, и они вспыхивали одна за другой. «Необычное? В каком смысле?» «Ты весь день провел с Ирис. Было ли что-то такое, похожее на то, что произошло на помолвке? Ты что-нибудь почувствовал?» «Не могу сказать, что я почувствовал что-то необычное. Скорее, то, что и ожидал почувствовать», — усмехнулся Себастьян. «И что же?» «Дядя, ну что может чувствовать мужчина, обнимая и целуя красивую женщину?» Он хлопнул ладонью по колену. «И ничего, кроме этого?» Гассерт прислонился к шкафу, наполненному фолиантами и старыми книгами, и принялся пристально разглядывать племянника. «Не думаю, что в этом было что-то необычное». «Хм, это странно». Он скрестил руки на груди, приложил к подбородку палец и произнес задумчиво: «Может, мы что-то делаем не так? Все-таки такой поток в моей практике встречается впервые. Но я совершенно определенно ощутил его на помолвке, и грозовая гора пробудилась именно в тот момент, когда проходил обряд, когда ты поцеловал Ирис. Так что же повлияло?» Он оттолкнулся от шкафа и, заложив руки за спину, прошелся вдоль стола несколько раз, бормоча себе под нос: «Мы задействовали только два компонента — кровь к крови, кровь к огню». Гассерт остановился, глядя в темное окно на пульсирующий свет маяка, и продолжил вслух, словно рассуждая сам с собой: «Я наблюдал весь день за грозовой горой. Ничего не изменилось. Все осталось ровно так, как в момент обряда. Даже, я бы сказал, она снова стала затухать под вечер, когда вы вернулись. А я полагал, ваше сближение сегодня как-то проявится». «Дядя, может, не будем так торопиться? Дай мне время», — ответил Себастьян. «Я нравлюсь Ирис, она нравится мне. Ты и сам сказал, нужно делать все постепенно, чтобы не было всплеска». «Сила должна нарастать». Гассерт повернулся. «Я не пойму, почему этого не происходит. Мы что-то делаем неправильно. И нужно выяснить, что именно, и как можно скорее. Зачем так торопиться? Если состоится поединок, а это более чем вероятно, то у тебя будут очень сильные соперники». «Соперники?» — удивленно спросил Себастьян. «Вроде в кандидатах был только Драгоер. Разве что-то изменилось?» «А Драгоер, как я вижу, тебя совсем не беспокоит?» Гассерт прищурился. «Беспокоит, но на моей стороне ты, Таиса, тетя Эверин, и ты обещал убедить и Стефана, а я постараюсь договориться с Грегором. Это уже большой перевес». «Боюсь, буду вынужден тебя огорчить», — Гассерт впился взглядом в племянника. «Но ты не учитываешь одно обстоятельство». «Какое?» «Альберта». «Альберта?» — удивился Себастьян. «Я сегодня утром говорил с ним, и хочу тебе сказать, что подкидыш явился сюда в очень подходящий момент». Гассерт перевернул песочные часы и, глядя, как тонкая струйка бежит вниз, продолжил. «Мне кажется, что гибель Салавара и его появление здесь сильно связаны. А еще, что мне не понравилось, в нем очень много силы. Как думаешь, откуда она? И так не кстати найденное волеизъявление и упрямство тети Эверин. Слишком много совпадений. Ты полагаешь, что Альберт замешан в убийстве отца?» — хмуро спросил Себастьян. «И тетя Эф?» «Не полагаю. А я в этом почти уверен. Видел бы ты, как он выкручивался, когда я спрашивал его о том, как именно он узнал о гибели Салавара. Насчет Эверин сложно сказать, но какую-то роль в этом она точно сыграла. Ты же знаешь, как она относилась к Салавару. Но зачем это Альберту? Убивать Салавара? А ты не думал, что он сам мечтает стать верховным джартом и отомстить всем вам за свои детские обиды?» Себастьян задумался, глядя сосредоточенно на пламя свечей. «По-твоему, он пойдет против всех? Один? Он же далеко не дурак. И не думаю, что Альберт встанет на сторону Драгояра. Из нас всех его он ненавидит сильнее всего. А ты знаешь, что Альберт, как только явился, первым делом поговорил с Эверин, и она сама пустила его к книге. И она так настаивала на признании волеизъявления Салавара. Эф как будто совсем спятила. Или не спятила, а ведет какую-то свою игру». В голосе Гассерда звучало раздражение. Он взял свитки со стола и начал убирать их в шкаф. На его стороне Тибор. «Кстати, сегодня Альберт очень настойчиво предлагал мне заплатить ему щедро за твою поддержку. В нем нет чести, и он сам не сказал, что плевал на семейство Драгу, и пойдет с тем, кто больше заплатит. А если Драгояр предложит ему больше, он поддержит и Драгояра, пожалуй. И вот увидишь, как бы его ни презирала Милена, если речь зайдет о поддержке ее брата, да она будет пить с Альбертом из одного бокала». «Так что ты предлагаешь?» — спросил Себастьян, понимая, что дядя завел этот разговор неспроста. «Нам нужно убрать Альберта с пути». «Каким же образом? Ты же не думаешь, что я стану его убивать? А пока он не сделал ничего достаточно безумного», — развел руками Себастьян. «Нет, не сделал. А надо, чтобы сделал. Хотя пойти можно разными путями», — Гассерт понизил голос. «Я могу поискать его связь с убийством Салавара, и я уверен, она найдется. А еще нужно не дать Милене подкупить его, отсечь все его связи, которые он попытается наладить. Глупая Эверин, если бы не ее упрямство, ноги бы этого бастарда не было в совете. Я как раз собирался с ним поговорить. Вот и прекрасно. Попробуй подвести разговор к деньгам, предложи ему стать на твою сторону за щедрое вознаграждение, к примеру, и посмотрим, что он скажет. Но тебе нужно будет сделать еще кое-что». Гассерт отодвинул свитки и присел на край стола прямо напротив племянника. «Этот новый соперник потребует большей силы. И я думаю, тебе не стоит тянуть время и узнавать свою невесту постепенно». «Я не ослышался?» — удивленно спросил Себастьян. «Ты полагаешь?» «Я полагаю, тебе стоит пойти дальше в ваших отношениях и сделать это как можно быстрее». Себастьян встал, засунул руки в карманы и подошел к окну, глядя в темную глубину сада. «Не знаю, Гас. Я не могу такого пообещать». «Что значит «не можешь»? Она молодая, красивая женщина. ты молодой красивый мужчина, вы помолвлены, что еще нужно?» «Не думаю, что это хорошая идея», — ответил Себастьян негромко. «Ирис не Милена, не Таиса и не Хейда. Она очень хрупкая, порядочная, ей нужно время. Она на самом деле мне нравится, и я не хочу на нее давить». «Да кто тебя просит давить?» — воскликнул Гассерт раздраженно. «Мне нужен отклик, Себастьян. Заставь ее почувствовать. Не обязательно же для этого тащить ее в спальню. Как-то же это получилось у тебя на помолвке». Вот уж в этих вопросах Салавару не надо было объяснять, что значит заставить женщину испытывать подлинную страсть. «Я не мой отец», — твердо ответил Себастьян. «Если она этого не захочет, я не стану настаивать. У нас еще есть время. Она должна сама меня полюбить, сама захотеть этого. Ты же сам сказал, что отклик вызывают чувства, а чувствам нужно время. А ты говоришь так, что кажется, будто уже стоишь над нами со свечкой». Себастьян развернулся и хмуро посмотрел на дядю. Тот сразу погасил свое раздражение и, чуть наклонившись вперед, произнес тихо и вкрадчиво: «Послушай, главное, чтобы ты ощутил поток. Потому что сейчас я пока не понимаю, что именно вызывает в ней отклик. Я рассчитывал, что сегодня грозовая гора подскажет, но вы весь день провели вместе, обнимались, целовались, а гора молчит. И ты тоже ничего не ощутил, а значит, мы чего-то не знаем. И в книгах я не нашел подобного случая, но вспомни». Ведь на вчерашнем обеде мозаичный зал просто горел от силы. Даже мои щиты исчезли. Почему? Может, это из-за насмешек моих сестер? Может, это была злость или обида? Они ведь тоже могут вызывать отклик. Могут, но это точно не оно. Гассерт провел руками, будто отрезая что-то в воздухе. Откуда ты знаешь? Тогда история со змеей закончилась бы по-другому. Ирис ведь разозлилась и испугалась. Я бы ощутил, будь тут хоть что-то, но снова ничего не произошло, а я должен знать, прежде чем закончить ваш ритуал. Себастьян встал. «Хорошо, я попробую сделать то, что ты хочешь, но не обещаю. Я не стану ни к чему ее принуждать. А сейчас мне нужно поговорить с Альбертом. Я постараюсь склонить его в нашу сторону, но если ты прав насчет убийства отца, то мне нужны доказательства. Тогда мы сможем его судить, а потом отправим в Черную башню навсегда. Но без веских доказательств, ты же понимаешь, этого сделать нельзя». Как ни странно, но разговор с Альбертом успокоил Ирис. Ее не испугало даже осознание того, что те, кто пытались убить ее на озере, попытаются сделать это снова. Если Альберт, будучи ребенком, смог выжить в этом доме, когда у него не было ничьей поддержки, то и она сможет. К тому же ее поддерживает Себастьян, а его тетя Эверин, дядя Тибор, хоть и много пьет, но он показался ей добрым человеком, и у нее есть Армана. Ей просто нужно придумать, как правильно устроить здесь свою жизнь. «Понимаешь, дальше не станет легче. Может, этого ей и не хватало? Этой правды и честности? Может, это ей и нужно было понять, что нет у нее обратного пути, и ее дом теперь здесь, такой, какой есть? В Мадвере, в доме тети Агасты, у нее не было совсем никаких прав. И та могла быть с ней жестокой и унижать ее. А здесь она совсем не обязана этого терпеть. Если в Мадвере она собиралась броситься со скалы от безысходности, то здесь нужно всего лишь бороться. А бороться она сможет. Эта простая мысль стала глотком свежего воздуха, и отчаяние сменилось решимостью. И главное, она должна помочь Себастьяну победить их всех. Ведь статус жены Верховного Джарта даст ей возможность менять правила в этом доме. Но для того, чтобы бороться, ей нужно больше узнать об этой семье, о предстоящем поединке, о боярах и силе, и том потоке, который живет в ней, о ритуалах, живом огне и всех тех странных вещах, которые происходят вокруг. И в этом ей как раз никто помешать не сможет. Она видела во дворце огромную библиотеку и была уверена, что Таиса и Милена вряд ли туда заглядывают. Возможно, она найдет ответы там. Что-то ей может рассказать Себастьян, и, наверное, нужно поближе познакомиться с тетей Эверин. Когда они разошлись с Альбертом у входа в патио, Ирис быстро вернулась в свои покои. Завтра бал, и ей нужно подготовиться. Она не должна показать, что глупый выход Камилена напугал ее до смерти, и она должна выглядеть лучше всех. Лучше сестер Себастьяна, и уж тем более рыжей Хейды. Они, конечно, придут почти голые и увешанные бриллиантами, судя по тому, что она успела заметить на торжественном обеде, но, чтобы произвести впечатление, это не главное. Она должна быть другой. Вернее, она и так другая. Ей нужно лишь оставаться собой и этим отличаться от них. Может быть, пора принести в этот дом немного утонченности, вкуса и благородства, какими обладала ее мать, и разбавить ими, наконец, весь этот красный цвет, парчу и золото, которые окружали ее со всех сторон. Если ей суждено стать женой Верховного Джарта, то она должна соответствовать этому статусу. И если Себастьян сдержит свое слово и все изменится, то она должна помочь Себастьяну все изменить, и уж точно она не хочет, чтобы Таиса играла в этом дворце ее роль. «Армана?» — спросила она, входя в свои покои. «Где мой арбалет? И стрелы?» Армана удивленно похлопала ресницами, а потом осторожно спросила: «И зачем он вам?» «Не бойся, я никого убивать не собираюсь», — улыбнулась Ирис. «Но хочу, чтобы он всегда был возле моей кровати, так что будь добра, повесь его на стену, вот над той кушеткой». «Хорошо, леди Ирис». Армана даже присела в реверансе. «Почему ты так странно улыбаешься?» «Я? Ох, простите, но вы пришли такая решительная, и это мне нравится». «Послушай, а кому ты служила раньше, до меня?» — спросила Ирис с усмешкой. «Совсем немного Джарте Таисе, подменяла ее горничную, потом Джарте Милене. Но однажды она побила меня каминными щипцами, потому что я, по ее мнению, слишком миловидная особа для прислуги, и меня забрала к себе Джарте Эверин, а потом вот отдала вам». «Слишком миловидные для прислуги? Щипцами? Боги милосердные!» — воскликнула Ирис. «Да все привыкли. Она же била не только меня. Ну, у Джарте Эверин было лучше, конечно, а у вас лучше всех». «И, видимо», — Ирис лукаво улыбнулась, — «ты знаешь все секреты этого семейства?» «Ну, не то чтобы все, но...» Армана тоже чуть улыбнулась. «И не то чтобы секреты, но у меня есть глаза и уши. Я не слепая и слушать умею». «И это очень хорошо. Все эти коробки, их проверили? Больше никаких змей или пауков?» — спросила Ирис, указывая на подарки, шляпки и платья. «Все проверили трижды, леди Ирис. Я сама смотрела за всем». «Отлично. Идем». Ирис взяла коробки, присланные портнихами, и быстро разложила на кровати. Бальные платья были всех оттенков красного, и она отодвинула их в сторону. «Это все не годится. Этот цвет давит на нее и превращает в бледную тень, в жертву, идущую на эшафот. Как предусмотрительно поступил Салавар, прислав Мадверу за ней две кареты. И слава богам, та, в которой ехали ее вещи и сундуки с дневниками и книгами отца, осталась цела, проехав еще два обвала, а затем дожидалась их в Фессе». Она сгребла в охапку все красные платья и, вручив их Армане, произнесла: «Это тебе. Забирай». «Что? Как мне? Леди Ирис?» «Хочешь, возьми себе. Хочешь, сестрам своим отдай. Если у тебя есть сестры, мне они не нужны. Я не хочу носить этот цвет, что бы там ни говорили Милена и Таиса. Принеси сюда мои платья, те, которые приехали из Мадверы». «Но, леди Ирис, красный — это цвет дома Драгу, это же...» «Это же что? Будет невежливо?» Ирис усмехнулась. «Зато женщинам семейства Драго не придется выискивать повод для того, чтобы меня уколоть». Армана сбегала быстрее ветра и принесла все, что заранее старательно развесила в гардеробе. Ирис выбрала платье из голубого шелка, элегантное и изящное, с красивым декольте, лодочкой и слегка прикрытыми плечами. Спереди оно обтягивало фигуру и сзади собиралось пышными складками. Она сама придумала этот фасон для помолвки, только здесь ее никто не спрашивал, что она хочет надеть. Но теперь она больше не станет слушать глупых советов насчет моды от сестер Себастьяна. Ирис провела ладонью по плотной гладкой ткани. Никаких украшений. Лишь рельефные швы на лифе, подчеркивающие талию и грудь. Никакого золота, никакой парчи. Это платье, как вторая кожа, и идеально подходит к цвету ее глаз. И пусть сестры Себастьяна горят огнем. «Завтра на бал я надену его», — произнесла она, отдавая платье Армани. «Леди Ирис, вы уверены?» «Уверена. Полностью». «Послушай, Армана». Ирис присела на кровать. «Почему они все такие? Злые и бессердечные. Почему они так ненавидят друг друга?» Армана аккуратно развесила платье на плечиках и ответила, медленно расправляя складки. «Знаете, миледи, есть такие тайны, которых, может, лучше и не знать совсем. А уж накануне свадьбы...» «Тайны? Какие тайны?» — удивленно спросила Ирис. Армана оглянулась и даже как-то смутилась, видя, как хозяйка внимательно на нее смотрит. «Да так, знаете же, о чем слуги все время судачат на кухне, ерунду всякую болтают». Она пожала плечами и снова занялась платьем. «А я так думаю, простите меня за дерзость, что Эфес Алавар, да пребудет он в светлых садах Миели, любил своих собак всяко больше, чем детей. Так моя бабушка говорит. Она с малолетства на кухне и помнит еще времена, когда Эфес Лавар без штанов бегал. И вот она права, я вам скажу. Потому что если бы вам хоть разок пришлось видеть собачьи бои, которые проводят за рыбным рынком в ямах, то вот ровно так Эфес Лавар воспитывал своих детей, как тех собак». «А что за тайны, Армана?» — спросила Ирис настойчиво. «Да это я так сказала, не подумав. Армана, не ври мне!» Ирис встала и подошла к служанке. «Миледи, я не хочу вас напугать, а то вдруг вот вы возьмете и сбежите, а меня снова отдадут Джарте Милине». Она повернулась, и взгляд у нее был несчастный. «Боги милосердные, ну не говори ерунды, никуда я бежать не собираюсь, да мне и некуда бежать», — вздохнула Ирис. «Так что там за скелеты в шкафу?» «Скелеты?» — непонимающе спросила служанка. «Ну, это просто фигура речи. Так что за тайны? Или ты скажешь, или все платья мне придется забрать обратно». Против такого аргумента Армана, конечно, устоять не смогла. «Наша кухарка знает всю эту историю, но она страсть какая молчаливая, если только по праздникам лишку выпьет. Так процедит пару слов, и то сквозь зубы. А дело все в том...» Армана понизила голос до полушепота, что много лет назад Эфес Лавара прокляла ашуманская колдунья и его, и всех его детей. Вы думаете, почему никто из них до сих пор не женат или не замужем? А вот все потому. Никто из прайдов не хочет связываться с проклятием. Потому, говорят, и все жены у Эфеса Лавара не задерживались, кроме первой, Эфи Алессандры, которую он сам выгнал за измену. Одна только леди Хейда прилипла, как ракушка, но все потому, что она кахоле. Их-то проклятие никак не касается. Кухарка говорила, что не будет счастья в любви детям Эфеса Лавара и ему самому. С того дня и пошло. Его невеста сбежала с помолвки, и ни один из его детей не смог пару найти в прайдах. Если только на кахоле жениться, а это, сами понимаете, пятно на репутации дома. Проклятие? И откуда кухарка об этом узнала? Вот уж этого я не знаю. Но спрашивать не советую. Вы даже не представляете, леди Ирис, как свирепел Эфес Алавар, если хоть намек на это слышал. Он нашу кухарку за разговор об этом едва до смерти не запорол кнутом, так что об этом тут и не говорят. И я-то насмелилась, потому что Эфеса Алавара уже нет, а вы А вы мне нравитесь, и я боюсь, как бы вы тоже не сбежали после помолвки. И это не какие-нибудь страшилки, которые рассказывают на ночь служанки друг другу. Нет, миледи, будь это страшилки, Эфи Салавар не орудовал бы так кнутом по спине бедной Бриды.